Рифат привстал и обратился ко мне. «И ты хочешь сказать, что эта херня мне поможет продавать твою куклу?» Он схватил презентацию, потряс ею перед моим носом и швырнул на пол. «Вы серьезный компания, да?» «Наша компания», — начал я. «Вы серьезный, да? И вот на такую херню ты свой и мой время тратишь? Ты скажи, зачем ты это писал?» «Это не я писал, этот документ подготовлен департаментом маркетинга нашей компании». Я отдернул лацкан пиджака, хотя психологи продаж и не рекомендуют подобные жесты в негативные моменты переговоров. «Скажи, Саша», — опять прищурился Рифат, — «ты вообще за чё зарплату получаешь, а? И весь этот твой маркетинг, а? Ты свои куклы сам продавал когда?» «Конечно, я...» «Без проблем, да? А вот у меня не получается, понял, да?» «А что конкретно мешает вам продавать нашу продукцию?» Сколько раз нам твердили, чтобы узнать проблему, задайте клиенту прямой вопрос. Это правило тупиковых ситуаций. Продукт, удовлетворяющий требованиям продавца и покупателя, не вызывает тупиковых ситуаций, если только речь не идет о слишком высоких ценах. Тупиковые ситуации в основном связаны с примитивным втюхиванием покупателю всякого дерьма. В этом случае, задав прямой вопрос, вы заставите клиенту озвучить правду, которую и так знаете. Вы продаете дерьмо. Подразумевая правду, еще можно договориться. Озвучив ее, вы уже никогда ни о чем не договоритесь. «Мешает? Ты свои куклы нюхал после того, как они на солнце 2 часа постоят?» — наклонился ко мне Рифат. «Честно говоря, нет». «Пойдем, положим на прилавок, да? И через 2 часа приедь, посмотри, да? Понюхай. От них несет, как от дешевого стирального пирожка». «В некоторых случаях контакт с солнечными лучами может повредить фактуре игрушки. Разве это не написано в инструкции для потребителей?» «Слушай сюда, Саша!» Рифат встал и подошел к своему столу. «Мой племянник Алик торгует у меня на рынке арбузами, понял, да? Арбуз бивает селядки, не селядки, большой, маленький, а бивает гнилой, понял, да?» «Конечно», — дружно закивали мы с Колпиным. «Алик к мне подходит и говорит: 10 арбуз гнилой, понял? Но я Алика не заставляю бумажки читать или класть гнилой арбуз на лучшее место, или там лампочка вешать вокруг него, или плакат: покупай мой гнилой арбуз. Я ему говорю: бабушкам отдай, да? А не селядки, в полцены продай со скидка». «То есть, если я вас правильно понял, я вытянул руки перед собой и, как учили, перевернул их раскрытыми ладонями к Рифату. Вы считаете цену на эту серию кукол слегка завышенной и полагаете, что скидка поможет нам продвинуться в этом вопросе?» «Слушай, Саш, ты давно у себя начальником, а?» — поднял вверх палец Рифат. «Недавно», — почему-то кивнул Колпин. «Плохие дела, а? Совсем пилох там у вас», — буркнул Рифат, как бы соболезная. «Ни хера ты, Саша, не понял. Какой скидка, а? Твой кукла не гнилой арбуз. Это вообще не арбуз, понял, да? Я такой товар детям и бомжам отдаю, а ты мне про него бумажки пишешь и слова говоришь. Твои куклы детям не отдашь бесплатно. От таких кукол все это билятство и идет». Он ткнул в экран, на котором извивалась Дженнифер Лопес, поющая «Let's Get Loud». «Я донесу до сведения руководства ваши опасения с точки зрения моральной...» Пауза. «Моральной точки зрения». «Донеси, да?» — кивнул Рифат. «И еще донеси до меня, когда возврат будешь забирать, а?» «Вы полагаете, что мы вместе не сможем найти иного решения нашей маленькой проблемы?» — заискивающе спросил я. Лицо Рифата приобрело свекольный оттенок. Рифат Джанибекович, а по солдатам Победы и конструкторам Дом-2 у нас нет проблем?» Нашелся Колпин не для продолжения разговора, а чтобы не дать этому восточному джину, прикидывавшемуся рыночным торговцем, превратить нас в мышей. «С этими нет», — отрезал Рифат. «Они не воняют. Когда возврат заберешь, короче?» «Я перезвоню вам завтра, или скорее послезавтра», — сказал я, поднявшись. «Лили, позвони, увидь, ее телефон есть. И это, и еще. Твои куклы руки теряют и головы перевращаются в конструктор». Рифат зашелся хриплым смехом. «Имей в виду, мне-то что? Люди жалуются». Выйдя на улицу, мы с Колпином дружно закурили. «Вот тебе и активные продажи», — тихо сказал Колпин. «Кукол надо забрать, а то он нам весь ассортимент вернет. Или бабки не заплатит». «Трудно с такими», — пожал плечами я. «Иррациональное мышление, понимаешь, Колпин?» «Типа того». «Баран он полный, этот Рифат. Ни во что не врубается». «Ну что можно объяснить человеку, который думает, что Джей Ло получается от того, что кто-то выпускает такие куклы? В жизни-то все наоборот. Какие кумиры, такие куклы». «А в какие куклы Джей Ло играла?» Уныло поинтересовался Колпин. «Ну, наверное, в такие, которые были на Глорию Гейнер похожи», — предположил я. «А Глория Гейнер?» «Колпин, ты пытаешься выяснить, что первично, курица или яйцо?» — разозлился я. «Первичен — промоушен». «Я пытаюсь выяснить, какие надо куклы делать, чтобы возвратов не было», — осклабился Витя. «Тебя до текстильщиков подбросить?» — предложил я. «Спасибо, очень будет в тему». Докурив, мы поплелись в сторону стоянки. Там ждали еще минут 20, пока отъедет заблокировавшая меня «Газель». Забравшись, наконец, в машину, я бодро порулил в сторону выезда на МКАД. Минут 40 мы монотонно двигались в плотной пробке, растянувшейся от Ленинградского шоссе до Ярославки. Из магнитолы отстраненно мурлыкали девицы из группы «Бандерас». Колпин листал журнал «Знакомства», который ему всучил распространитель всякого трэша на светофоре перед выездом на МКАД. Листал он молча, лишь изредка похрюкивая, отмечая удачные фото проституток. Я делал вид, что сосредоточенно слежу за дорогой, не желая обсуждать мое фиаско, которое не выходило у меня из башки. Наконец мы намертво встали перед Осташковским шоссе. Колпин выдрал из журнала пару страниц, аккуратно сложил их и засунул во внутренний карман пиджака, пробурчав себе под нос что-то типа «Может, позвоню потом». Журнал он выбросил в окно. Потом повернулся ко мне и предложил. «Может, закурим?» «Я в машине не курю», — нетерпящим возражений тоном ответил я, не поворачивая головы. «Да ладно тебе», — обезоруживающе хмыкнул он. «Ща окна откроем, а потом быстрее поедем, все и вытянет». «Кури». Я неопределенно пожал плечами. Колпин достал пачку Pall Mall Lights, аккуратно вытащил сигарету, ткнул пальцем в прикуриватель, чем снова вызвал мое видимое неудовольствие. И через несколько секунд уже выдыхал в мою сторону клубы сизого дыма, омерзительно вытягивая при этом сложенные трубочкой губы. «Ты знаешь, где я до нашей компании работал?» — внезапно спросил он. «Нет». — честно ответил я, не сделав даже легкой попытки вспомнить его резюме. — В «Автодельте», прикинь? — А что это? — наморщился я, подозревая какую-то гадость. — Это дилер ВАЗа. Я там в колл-центре сидел, прикинь? — Молодец. И что, хорошая компания? Мне было все равно, что отвечать. — Такое же говно. — он глубоко затянулся. — Такое же говно, как и наше. От неожиданности я почти полностью развернулся к нему, убрав на секунду руки с руля. «Ты за дорогой следи, сейчас в жопу Ниссану въедешь. У тебя машина-то застрахована?» «Застрахована. Ну и молодец. Короче, работал я там целый год. Прикинь?» «Угу. Господи, как же меня бесило это ублюдское «прикинь». «И что ты там делал?» «Знаешь, я был одним из тех мудаков, которые звонят тебе пару раз в месяц и говорят: «Здравствуйте, вас беспокоит из компании «Автодельта», в которой вы приобрели автомобиль ВАЗ-2109. У вас не найдется минутки, чтобы ответить на мой вопрос. Ваш ответ чрезвычайно важен для нас». «Мне тоже так звонят». «Иногда». Кивнул я, чувствуя, как в горле слегка запершило в ожидании чего-то неприятного.